Дорога каждая секунда, — думал студент. Надо сделать все возможное. Но что сказать ей? Как объяснить? Как образумить? К каким воспоминаниям воззвать? Кто виноват? Кто может исправить содеянное? За 2 минуты до смерти. Было 11:12. — А как пульс? — спросил генерал. Студент поднес руку к нежной шее девушки, силуэт которой был ему столь знаком во времена, казавшиеся теперь канувшими в далекое прошлое. Кончиками указательного и среднего пальцев он слегка дотронулся до влажной, мягкой, чуть теплой кожи. В шейной артерии пульс не прощупывается. Я не чувствую биения шейной артерии. Но девушка почувствовала его руку. Любила ли она его еще? Хотела ли она жить? Раскаивалась ли в своем поступке? Была ли она той, какой была всего несколько минут назад? Веки ее вдруг опустились, и длинные ресницы, сомкнувшись, образовали широкую, густую, светлую полоску, казавшуюся в ярком блеске ламп чуть ли не медно-желтой. Губы слегка приоткрылись и обнажили белые зубы между бледно-коралловыми деснами. Девушка задышала, повернувшись к студенту, с каждым коротким слабым вздохом она вдыхала эфир. 11:13. Стало быть, начинаем при всех условиях. Она уснула? Нет, еще не уснула. Все равно. Жизнь первичная, наркоз вторичная. Война есть война. Вперед на врага. Опустите голову больной. Необходимо предотвратить недостаточное питание мозга. Кровь, вытекающая из раны, давит снаружи на сердце и застаивается в околосердечной сумке. Гениальный Эрнст Бергман назвал это тампонадой сердца. Так, еще ниже. Хорошо, достаточно. Операционный стол, который был снабжен специальным гидравлическим устройством, бесшумно опустился. Студент почувствовал, что голова девушки с шелковистыми влажными волосами упала почти к нему на колени. Была ли она еще жива? Испытывала ли страдания? Она уже больше не стонала. Заснула ли она? Или осталась в сознании? Неужели она уже умерла? Из сверкавшего хрустальным блеском сосуда, наполненного спиртом, старший врач вынул тонкий, изогнутый наподобие рыбьих плавников скальпель, стальное лезвие которого отливало синевой. Генерал взял в руки черенок скальпеля почти тем же движением, каким художник берет кисть. Он прочертил лезвием черту. Казалось, хирург всего-навсего собрался провести причудливую линию на теле девушки, нечто вроде дугообразной арабески, начинавшейся в середине верхней части туловища и кончавшейся у левой груди, которую он обвел с наружной стороны. Черта хирурга была светло-красного цвета, еле заметная. Ни капли крови не выступило на коже. Ассистенты слева и справа развели края надреза крючками, расширив рану до предела. Больная застонала. Опять смолкла. Студент добавил эфиру. Скальпель, непонятно как, исчез из руки хирурга. Теперь он все время менял инструменты. Его правая рука сжимала то большие, то малые ножи, то остроконечные, то тупоконечные лопатки, то скальпели, то крючки, то ножницы, то троакары. Хирург и его ассистенты плотно натянули на руки красноватые резиновые перчатки, которые так обтягивали пальцы, что сквозь резину проступали ногти. На операционном столе видна была лишь большая рука профессора с длинными пальцами, ее движения казались небрежными и случайными, в действительности они были предельно точными и продуманными. Руки его помощников оттягивали края надреза, подавали инструменты и марлевые тампоны, словом, были заняты всякого рода вспомогательными действиями, которыми генерал в большинстве случаев управлял взглядом, лишь самые главные распоряжения он отдавал голосом. Это не значило, однако, что профессор молчал. Но слова его предназначались главным образом студентам, которым он объяснял ход операции. Видите, почти нет крови. К сожалению, нет. Кровяное давление упало до минимума. Осторожно с наркозом. Пусть лучше стонет. Наркоз только самый необходимый, чтобы она не проснулась. Все равно больная в шоковом состоянии и почти не воспринимает боль. Соединительно-тканевые покровы как бы скрипят под напором воздуха, вырывающегося из поврежденной грудной клетки. Что нам делать? Рассечем кусок грудины, вскроем ребра. Проделаем дорогу к сердцу, своего рода дверь. Необходимо отсечь 2-3, в крайнем случае 4 ребра, стараясь пощадить надкосницу, ведь потом все должно срастись опять. Очень просто. Опять воздух. При вдохе в рану входит воздух. Ваши головы чересчур приблизились, господа студенты. Гнойные бактерии не должны попасть в рану. Давайте наркоз под большим давлением. Чуточку эфира и очень много кислорода. Теперь мы пошли на врага. Захватываем щипцами снаружи орудие самоубийства. Держите его. А теперь мы следуем за ним. Вот дорога, которую прошло перо. Она отмечена следами чернил. Сейчас мы беремся за ручку всерьез. Поверните ее слегка снаружи. Хорошо. А теперь тяните. Понемногу. Сильнее. Энергичней. Прекрасно. Ну вот она и вышла. Хорошо, бросьте ее. Пригодится для нашей коллекции. Поистине идиотизм. Человек в приступе отчаяния хватает первое, что попалось ему под руку. Сейчас займемся ребрами. Внимание! Реберные ножницы. Да, надо быть осторожным. Сперва я подкладываю палец под них, потом нажимаю. Готово. Следующее ребро. Опять подвожу пальцы снизу и бережно отгибаю весь кусок ткани с ребрами. Держите, но без применения силы. Раз, два, и еще раз. Раз, два, ну еще. Теперь все разом. Только не выпускайте из рук, черт возьми. Спокойно, вот так. Осторожно, осторожно. Хорошо. Студент фон Б держал руку у губ девушки. Ее дыхание было еле заметным. Не приподнимайте маску. Наркоз под давлением. Она дышит, вам нечего бояться. Мы здесь, на своем месте. Видим все лучше, мы следим за тем, как надувается легкое. Ваше дело наркоз. А там уж как будет, так и будет. Внимание! Околосердечная сумка, вот она. Вперед! Игольчатый зажим. Зажим побольше. Поменьше. Средний. Будьте внимательны. Поверните немного на себя. Еще зажим. Еще, еще и еще. Меньше разговоров. Перед вами рана в околосердечной сумке. Края зазубрены, зигзагообразны. Именно так перо разорвало ткань. Непростой разрез. Естественно, весь перикард в момент ранения напрягся и повернулся, как он поворачивается при сокращении сердца. Желобчатый зонд. Надо идти внутрь. Проникнуть глубже, еще глубже. Зонд с желобом во всю длину, напоминавший палец, инструмент из нержавеющей стали, беспрепятственно скользнул в открытую рану, в кровавую темную глубь. Так, пожалуйста, держите зонд ниже. А над ним теперь поместим ножницы, лучше всего прямые, да, пожалуйста. Снизу поддерживайте зонт, как и раньше. Он должен быть под самыми ножницами. Рассекаю. Так, хорошо. И только теперь мы получили настоящий доступ. полно сгустков крови. Убрать. Наша задача — освободить все пространство. Легко промокните кровь. Нет, перикард нельзя тереть. Этого он не терпит. Вот теперь доступ свободен. Но долго это не продлится. Надо ликвидировать рану, без промедления. Она сейчас у нас перед глазами, но не должна быть перед глазами. Где кровоточит? Куда идет кровь? Прямо истекает кровью. Тампоны? Уберите головы. Только мне необходимо видеть все. Не мешайте. Промокните кровь тампонами. Да не суйте руку. Держите тампоны пинцетом. Мягко, энергично. Я сказал мягко и одновременно энергично. И не тереть, не скрести. Внимание! Еще! Скоро все будет ясно. А как дела с пульсом? Пульс есть? Нет? Стало быть, вливайте физиологический раствор. Сколько удастся? Кровь в данной ситуации была бы лучше. Переливание крови. Но это требует времени. Сперва надо узнать группу крови больной. Довольно долгая процедура. Вливайте в большую локтевую вену физиологический раствор, столько, сколько влезет. Эрзац жизни, суррогат крови. А один из вас, господа, пусть посмотрит в лаборатории, какая у нее группа крови. Есть ли у нас доноры? Вы, господин Б., ведь как-то раз давали кровь? Какая у вас группа крови? Спокойно, продолжаем. Фиксация сердца. С трепыхающимся сердцем мы не сладим. Сердце надо закрепить. Вытащим его из сумки. Выходи, трусишка, приказываю я. Мы должны закрепить его, открыть как следует, иначе накладывать швы невозможно. Стало быть, фиксация и швы. Да, это подходящий материал. Тонкий шелк, изогнутая игла, величина правильная. Давайте. Довольно бить баклуши. Нить не должна быть слишком короткой. Не мешкая, передавайте мне иглодержатель, а вы займитесь перикардом. Ну, а вы хватайте конец нитки, чтобы она не волочилась. Вот видите, я втыкаю иглу в сердечную оболочку на уровне левого желудочка, острие внутрь, и сразу вытаскиваю наружу. Теперь у нас петля. Ее поручаю держать вам. Да, вам, сударь. Ту же манипуляцию мы проделываем еще раз, но несколько дальше наверху, и выводим ничуть правее. А вот еще одна петля сбоку. Видите, я прошиваю иглой сердечную ткань, втыкаю иглу, протягиваю сквозь ткань шелк, вытягиваю иглу. Теперь мы вытаскиваем иглу и соединяем концы нитей. Дело сделано. Нити держатся. А сейчас давайте осторожно вынем сердце из этой впадины. Кровоточит. Пусть кровоточит. Разумеется, оно кровоточит. Поднимите его. Скорее, мягче, выше. Еще немного, пожалуйста, смелее. Вот так, чуть на бок. На этой сердечной стенке ничего не видно. Тут тоже ничего нет. Стало быть, взглянем с другого бока. Поднимите еще немного, пожалуйста, и поверните направо. Держите крепче и опять собирайте кровь тампонами. Очень бережно, не жмите. Отставить, отставить, вот она, вот рана. Пальцы к ране, да, именно вы, пальцы к ране, говорю я вам. Очень осторожно сближайте обе стороны разреза и повторяйте рукой движение ее сердца, когда оно сжимается. Так, хорошо. Но и нам хотелось бы кое-что увидеть. Не жмите, хватит. Хорошо, правильно. А теперь вперед. Наложим швы на сердце. Тот же шелк, что и раньше. Первый шов наискосок. Левый край подреза сшиваем с правым краем, вытягиваем нить, завязываем узел, нить прихватим клеммой и оставляем в таком положении. Все правильно. Шьем по верхнему слою. Господин старший врач, Возьмите шелк и приблизьте ко мне сердечную стенку. Нет, поверните ее чуть-чуть вправо и все время повторяйте движение сердца. Хорошо, второй шов. Чтобы было надежнее, будем сшивать немного глубже. Воткнули иглу, вытащили, завязали узел. Медленно и плавно стягиваем края с обеих сторон и опять зашиваем. Кровотечение стало слабей, но еще не все кончено. Пульс хоть немного прощупывается? Еще нет. А как с дыханием? Плачевно. Сохраняйте спокойствие. Уберите руку. Третий шов. Совсем неплохо. Кровотечение остановлено. Рана на сердце закрыта. Ножницы. Обрежьте избыточный шелк во всех трех швах. Не слишком коротко. Но и не оставляйте хвоста. Да, хорошо. Четвертый шов? Нет, достаточно и трех. Хватит. Шелк вполне прочный. Швы не разойдутся и после того, как кровяное давление войдет в норму и сосуды наполнятся, как им положено. Пульс? Нет. Появится в свое время. Если сердце живо, то и человек будет жить. Вот видите, миокард выправляется прямо на глазах. Удары сердца становятся более ощутимыми. Сердечная мышца правильно сжимается и расслабляется. Ничего похожего на прежнее истерическое дрожание и трепетание. Это было в последний момент, можно прямо сказать. Ну вот, вливайте добросовестно свой физиологический раствор в вену, но не мешайте нам работать здесь наверху и уберите подальше от нас ваш дурацкий шприц. Не натягивайте так петли. Вытаскиваем шелк подряд все нитки. Вы замечаете, что миокард дергается в этих трех петлях, словно жеребенок в поводьях? Он прямо на ощупь крепнет. Хорошо. А как же пульс? Еле прощупывается. Мы поможем сердцу. Дайте к нам сейчас адреналин. Сделаем ей инъекцию этого препарата надпочечника прямо в сердечную мышцу. Хорошо. Ну? Пульс есть, мне кажется. Нам тоже кажется. А дыхание? Студент взглянул в глазок аппарата для наркоза. Серебристые капли выдыхаемого воздуха все выше поднимались одна за другой. Дышит хорошо. А теперь начнем зашивать околосердечную сумку. Тут уж мы будем работать с кетгутом. Шить сердце кетгутом я не отваживался. Шелк надежнее. Но перикарду не приходится выдерживать такой гигантский напор крови. Кетгут сгодится, будет держать. А теперь поставим на старое место ребра, надкостницу сошьем как можно скорее, крупными стежками, под кожу стеклянную трубочку, вот сюда, в самое глубокое место. Здесь соединительно-тканная оболочка мышц, последний слой. Стало быть, берем тонкий шелк, сшиваем кожу, всего несколько стежков. Как с наркозом? Уже давно нет. Хорошо. Продолжаем давать чистый кислород. 3,5 литра. 4 литра. Еще. И еще. И для верности камфору. Там наверху, в больничной палате, голову тоже держите низко. Переливание крови в случае надобности. Пожалуй, все же лучше сделать, чем не делать. Какая у нее группа крови? А. А у вас, господин Б? Тоже А. Вот видите, как все отлично складывается. Господин старший врач и господин Б останутся с прооперированной. Когда мы начали? В 11:13. Продолжительность операции 7,5 минут. 100 лет назад лейб-медик Наполеона мог за это время ампутировать ногу до бедра. Так сказать, окончательно и бесповоротно, включая остановку кровотечения. Но то были хирурги не нам чета. Ну вот, очень осторожно беритесь за больную. Поднимите ее и положите на койку. Или лучше я сделаю это сам. Так, так, грелки приготовлены? Укройте ее. Все хорошо, все в порядке. А в остальном будем уповать на судьбу. До свидания, господа. До свидания.